связи с 68-летием со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. 2 сентября выступил с призывлением директор научно-исследовательского института гомеотерапии Мьянмы Тин Тун. Он подчеркнул, что 9 сентября 1948 года великий Ким Ир Сен основал КНДР, представляющую интересы всего корейского народа. И это стало историческим событием для корейской нации, принесшим кардинальный поворот в решении судьбы страны и народа.